Уважаемый читатель, бережно относитесь к книге. Пусть книга принесет вам минуты радости. Аркадий Адамов. Болотная трава. Повесть. Москва. Советский писатель. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читает Дмитрий Мазура.